Цитата. Мудрецы учат нас. Случилось, когда Мириам, дочь Билги, стала женой греческого воина и оставила иудейскую веру. Когда греки вошли в храм, она толкнула алтарь ногой и воскликнула: «До каких пор ты будешь поглощать деньги Израиля, но не защитишь его в час нужды?» Примечание. Талмудическая традиция относит это событие к более ранним временам Антиоха IV, но это, на наш взгляд, традиционное талмудическое искажение всех временных ориентиров, касающихся жизни Иисуса Христа. Услышав об этом, мудрецы сделали неподвижным кольцо для жертвенного животного, которым пользовалась семья Мириам в храме, и закрыли, в скобках, для отца Мириам, А.В., помещение, где хранились жертвенные принадлежности. «Можем ли мы наказывать отца за поступки дочери?» «Да», — говорит Рабби Абая. «Как сказано, речи ребенка на базаре — это речи либо его отца, либо его матери». Трактат Сукка, 56б. Таким образом, сообщается, что вместе с этим воином Мириам даже приходила в храм и высмеивала иудейскую веру, что совершенно фантастично, но зато позволяет нам обратить внимание на совмещение образа Мириам и храма, в котором служителем был ее отец, что может свидетельствовать о каких-то доктринальных разногласиях между конгрегацией священников и отцом Мириам. Примечания, намеки на эту историю, правда, маловразумительные, имеются в виде приписки в оксфордской рукописи талмудического трактата Санхедрин. Не исключено, что начало драмы Иисуса Христа и роли в этой драме жрецов Иерусалимского храма необходимо отсчитывать не с момента выхода учителя на широкую проповедь, а с момента его зачатия, после которого среди посвященных храма произошло какое-то треволнение. Евангельская аллегория повествует, будто маги поведали царю Ироду о рождении царя иудейского. Вполне возможно, что в первоначальном тексте Евангелия от Матфея, написанном на арамейском языке, в действительности рассказывалось, что посвященные «маги» в кавычках храма или их вавилонские коллеги узнали, вычислили, получили ответ от своего божества Оракула, что в корне и в корне их темной организации вспыхнул свет. В семье одного из членов их ордена родился тот, кто принесет гибель их сословию. Напомним, что кумраниты называли храмовых жрецов нечестивцами. Правда, такое объяснение рождения Иисуса в эпицентре мрака диаметрально отличается от церковной доктрины о рождении Спасителя в богоизбранном и святом народе. Но можно заметить, что согласно первой версии о рождении в центре мрака, миссия оказалась успешной. И хотя и ценой гибели праведника, но она завершилась в конечном счете исчезновением цитадели нечестивости и распространением Нового Завета по всему миру. Согласно церковной версии, о рождении в центре света миссия закончилась наполовину провалом, ибо народ свет, которому Бог Христос, согласно учению Церкви и Ветхому Завету, завещал наследование мира, народ, который единственный на планете оставался ему верен, почему-то в самый ответственный момент своей истории взял своего Бога и, дико надругавшись, распял. Они, весь народ, еще сильнее кричали: «Да будет распят! Кровь его на нас и на детях наших». Матфей 27:23-25. Но вернемся к матери Иисуса. Возможно, что ко времени отмеченных встреч Мириам с греческим воином Пантерой, вопреки ее воле, она была повенчана своими родителями с неким Иосифом. В результате скандала отца Мириам на длительное время лишили части его священнических храмовых полномочий. Отголосок данной истории мы находим в апокрифических евангелиях, рассказывающих о детских годах Марии, проведенных в храме, и о храмовом испытательном ритуале ее непорочности после обнаружения беременности. Примечание. Смотри Евангелие псевдо-Матфея. Иисус Христос в документах истории. С комментариями Деревенского. Согласно закону, жену, обвиняемую в неверности, подвергают испытанию. Священник переносит проклятие на воду и дает ее выпить такой жене. И когда напоит священник ее водою, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводнящая проклятие, войдет в нее, ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лоно ее, и будет эта жена проклятую в народе своем. Числа 5:27. Если поверить в мистическое прозрение храмовых жрецов о той страшной опасности, которая нависла над ними в лице сына Марии, то вполне можно допустить, что слух о внебрачном зачатии младенца с соответствующим грязным комментарием был запущен из стен Иерусалимского храма. А поскольку судьями в Синедрионе были преимущественно саддукеи, то есть храмовая элита, то после подготовки с помощью слухов общественного мнения, слова в кавычках, Мария, дочь высокого священника и племянница главы Академии мудрецов, вполне могла быть осужденной на казнь через побитие камнями. Так или иначе, но Мария, опасаясь за судьбу ребенка, покинула дом и родила своего сына примерно в тех условиях, как они описаны в Евангелиях у Матфея и Луки, то есть буквально в хлеву. Произошло это в 120 году до нашей эры, более чем за век от евангельской даты. Сын появился на свет с необычайной для окружающих внешностью, светло-русыми волосами и синими глазами. Примечание надземное, параграф 147, Агни-йога, том 4. Мальчика назвали Иешуа в соответствии с еврейской традицией по имени деда. Не исключено, что некий ученик или даже родственник Симеона бен Шетаха Иосиф, женившийся на Марии, действительно узнал, что Мария стала беременной до замужества. О том, что Мария зачала после обручения, но до замужества, сообщают Евангелие от Матфея 1:18 и от Луки 1:27. А может, даже побоявшись угроз, исходивших от саддукеев храма, бросил Марию одну, как об этом сообщает Тольдот Иешу. Спустя 30 лет Симеон бен Шетах, возможно, с подачи тех же саддукеев, в целях подрыва влияния нового пророка, вновь поднял на свет эту грязную и кощунственную клевету. Согласно закону, сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне, Второзаконие 23:2. После того, как Мария была оклеветана в глазах населения, и Иисус уже никогда не мог стать посланцем Бога. Как нам представляется, Тольдот Иешу, судя по сохранившемуся в ней глубочайшему мистицизму, примечание об этом подробнее будет рассказано в нашей книге «Путь солнца», и отдельным положительным фрагментом об Иисусе была написана в среде ессеев, терапевтов или александрийских гностиков. Но впоследствии данный трактат был переплавлен талмудистами, а клевета о зачатии Иисуса, вероятно, показанная в изначальной версии Тольдот, только как свидетельство низости Симеона бен Шетаха, была теперь выдана уже за подлинное, в кавычках, историческое, в кавычках, событие.